Глава четвертая. Когда до меня дошло, я искренне пожалела, что под рукой нет ведра со льдом, а заодно и с бутылкой потяжелее. Интересно, как поведет себя кресло, если им запустить в правящего? Его вообще с места над стационарным удерживающим полем можно сдвинуть? Еще немного, и я это проверю, невзирая на наличие толпящейся за дверями службы безопасности. Воспользоваться моим обещанием, принять любое наказание за обращение к Вейлару? Несмотря на то, что сам выполнил наше соглашение через задницу Набла? «Ты не посмеешь», — прошипела я, задыхаясь от переполнявших меня чувств. «Сбавь тон, Леона». Он сцепил руки на уровне подбородка, глядя на меня сквозь тонкие прорези век. «Или ты хочешь расторгнуть наше соглашение?» «Бррр!» Это то, что вырвалось из моей груди, когда я бросилась на него. Мысленно. То есть прозвучало оно вполне реально, а щедро расцарапывало его драконью физиономию и опрокидывало на него сверху ведро за ведром, я в своем воображении. Пожалуй, стоило тогда вместо извинений сфотографировать его на телефон и выложить в сеть. Слишком подходящее для него обличье. Не дракон он, а скользкий змеевидный ящер, самый настоящий, двуногий прямоходящий. «Значит, жду тебя у себя». И глазом не моргнул Рейнар. Он вообще не моргал, как довольный и сытый зверь. Расслабленно отвернулся к сцене, словно все, что его интересовало, это история Артамеллы. «Одну. Это займет всю ночь». «Одну? Всю ночь? Да он... Дабы не залепить ему между глаз туфелькой, уставилась на сцену. Второе действие как раз подходило к концу, и Рекхард делал Артамелле предложение, кстати, вполне себе по-человечески, на краю водопада, встав на одно колено. Это одна из самых красивых сцен в опере, поэтому смотрели ее, затаив дыхание. Обычно и я тоже, но сейчас мне было не до романтики. По залу пробегал легкий ветерок, еще больше погружая в происходящее, я же вцепилась в подлокотники. «Наслаждайся оперой, Леона. До наказания еще достаточно времени». «Нет, он еще и издевается». «Наслаждаюсь», — огрызнулась. «Кстати, на всякий случай, предложение делается примерно так». Не удержалась от шпильки. «Разумеется, потому что постановка адаптирована для людей». Ящер с дикой концентрацией снобизма. «То есть Иртханы в оперу не ходят?» «О преувеличениях мы уже говорили». «Надо же, моргнул. У, дракона ползучие. Нужно срочно что-нибудь придумать, вот срочно». Но, как назло, ничего не приходило в голову, потому что наша с ним договоренность не имела никакого отношения к законам, приказам и прочему. Это действительно был мой выбор — подставить Вейлара и допустить поединок из-за того, что он мне помог, или же смириться и тащиться в номер. Хорошенький выбор. Мало ему, что я стану его на всех телеканалах страны. Ладно, предположим, на этом повороте он меня обыграл. Значит, надо найти способ, как обернуть все в свою пользу. Идея пришла мне в голову неожиданно. Все, что нужно, это снотворное. Сильно действующие у нас запретили с десяток лет назад, потому что многие препараты использовали не по назначению. Но мне и обычного хватит. Приму его за ужином, и к моменту наказания буду уже в состоянии среднестатистического валуна, то есть в глубоком ауте. В номер я к нему приду? Приду. Наказание состоится? Состоится. Вот пусть и наслаждается моим бессознательным состоянием сколько угодно. Идея настолько меня захватила, что я даже подскочила в кресле. План был идеален, за исключением одного пункта. Осталось только понять, где мне так быстро раздобыть снотворное. Вытащила из клатча обеззвученный телефон и быстренько набрала запрос «ближайшая аптека». Их были десятки, но вот добраться хотя бы до одной представлялось занятием сомнительным, особенно учитывая наличие дракона-ящера с сопровождением на хвосте. Как вариант, оставался еще пункт оказания первой помощи в здании Зингспридской оперы. И вот это уже было реальнее. Стоило мне об этом подумать, как в зале вспыхнул свет. Рейнар поднялся со стремительной грацией хищника и предложил мне руку. «Пойдем. Большой антракт длится 2,5 часа, успеем спокойно поужинать в ресторане». Не знаю, что творилось в драконьей голове, но внешне он был спокойным. Зато в моей голове план уже созрел достаточно четко, поэтому, едва приподнявшись, я пошатнулась и ухватилась за руку драконища, с которого невозмутимость как ветром сдула. Ринар подхватил меня крепко, но бережно, пристально вглядываясь в мое лицо. Что случилось? «Голова закружилась», — сказала, выпрямляясь. «Ничего, уже все прошло». «Ох!» Стоило нам сделать шаг, как меня вполне натурально повело в сторону. Драконище немедленно развернулся и усадил обратно в кресло. Бережно, но с такой прытью, что я едва успела бы сказать «вяк». Спинка откинулась, подчиняясь скользнувшим по панели управления сильным пальцем, а потом меня, можно сказать, уложили. Теперь я могла лицезреть потолок и склонившегося надо мной Ринара. «Ты сегодня вообще что-нибудь ела?» — недовольно рыкнул он, нажимая кнопки панели. «Лучше останемся здесь. Попрошу принести ужин в ложу». «Нет», — живо встрепенулась я. Это совсем не входило в мои планы, точно так же, как на удивление бодро прозвучавший голос. Пришлось немедленно добавлять в него слабины. Немного. Ровно настолько, насколько я вообще могла себе позволить. «Я бы очень хотела выйти. Просто давление немного упало. Телепорт, другой климат. И неделя выдалась напряженная. Пусть меня проводят в медпункт кто-нибудь из службы безопасности, а потом я присоединюсь к тебе в ресторане». Рейнар снова прищурился. Пару секунд изучал мое бледное, я очень надеялась на это, лицо, потом кивнул, снова что-то набрал на панели и протянул мне свою драконью лапищу. «Я провожу тебя сам. Вердикт, который обжалованию не подлежит. Ну, разумеется». Я чуть было не скрипнула зубами от досады, но если сейчас стану отказываться, только вызову лишние подозрения. Не стоит давать столь серьезному противнику тактическое преимущество. Мало ли что придет ему на ум, пока он будет ждать меня в ресторане. А так, делом каким-никаким занят. На сей раз меня уже не шатало. Я легко опиралась на предложенную руку и даже изобразила подобие улыбки, когда мы вышли из лужи. Сейчас здесь было уже поменьше людей, то ли насмотрелись на правящего, то ли проголодались и поспешили в ресторан, чтобы успеть поесть перед продолжением. Мы снова спустились по лестнице, прошли через павильон и свернули налево. Если здание оперы напоминало цветок, то коридоры представляли собой прожилки, которые почти незаметны, но в отблесках пламени разгораются яркими нитями. Просторные, оформленные в минималистичном стиле, они привели нас к одной из дверей, на котором красовалась надпись «Медицинские услуги». Видимо, Ринар успел отправить запрос еще в ложе, потому что за ней нас уже встречал пожилой мужчина в светло-голубом халате. Просторный кабинет напоминал классическую приемную, разве что медицинские сертификаты на стенах говорили о том, что она врачебная. «Добрый вечер, мэстер Халлоран. Прошу, Эссаладе». Мужчина окинул меня внимательным взглядом и поспешил к дальним дверям. «Пойдемте со мной, сюда, пожалуйста». До дверей меня тоже проводили. Только я подумала, что до реализации моей задумки осталось всего пара шагов, буквально, как меня осторожно развернули к себе лицом. Прищур исчез, теперь Рейнар выглядел сосредоточенным. Он легонько коснулся моей щеки, во взгляде промелькнуло чувство, которое сложно было понять. Разгадать его я не успела, потому что драконище отступил в сторону, пропуская меня вперед и явно намереваясь войти следом. «Ну уж нет, мы так не договаривались. Мне нужно остаться наедине с врачом и рассказать ему, как плохо я переношу телепорт и засыпаю на новом месте. Поэтому сейчас резко остановилась. Давление мне могут измерить и без твоего участия», — сказала так, чтобы слышал только он. Иртхан тоже остановился, его брови взметнулись вверх, чтобы через секунду сойтись на переносице. На долю секунды показалось, что сейчас меня просто втолкнут в кабинет своей мощной фигурой, настолько жестко он на меня смотрел. Но потом все же перевел взгляд на врача и произнес: «Пришлете мне результаты обследования?» «Конечно, мэстер Халлоран». Врач слегка поклонился. Глядя в удаляющуюся спину Халлорана, едва удержалась от того, чтобы показать ему язык. Дракон опустился на кожаный диван, мрачный, как снеговая туча. Только легкое покашливание врача напомнило о том, зачем я здесь, поэтому поспешно скользнула в медицинский блок. Ровные ряды шкафчиков с препаратами стояли отдельно, чуть поодаль, там же расположилась капсула для оказания экстренной медицинской помощи. Стараясь не сильно коситься в ту сторону, прошла к креслу для обследования. «Перчатки, браслет и сумочку вот сюда», — указал мужчина на тумбочку, стоявшую рядом. «Позвольте». Он отрегулировал высоту и спинку под меня, подключил сканер и дополнительные датчики, сомкнул на пульсник, после чего опустился в кресло компьютер, и перед ним тут же выскочил виртуальный монитор. «Начнем с простого. Ладонь сюда. Как себя чувствуете? Голова кружится?» «Сейчас уже нет. Решила, что с медиком переигрывать не стоит. Возможно, это из-за телепорта. Сейчас все узнаем». Мужчина перевел взгляд на монитор, который передавал данные со сканера под ладонью. «Расслабьте руку, пожалуйста». Напульсник чуть сдавил запястье и также быстро отпустил. «Давление в норме. Я бы предложил полное сканирование в капсуле, но это займет много времени, да и...» Он окинул многозначительным взглядом мою прическу. «Начнем с кардиограммы. Сидите спокойно». Я быстренько глянула на бейдж. «Эстерц Нерхт, не могли бы вы оказать мне любезность?» Врач оторвался от результатов сканирования, которые на прозрачном мониторе отражались светящимися зеленоватыми диаграммами и численными показателями, складывающимися в таблице. «Разумеется, о чем речь?» «Я очень плохо сплю на новом месте, особенно после телепорта. Не могли бы вы записать насчет моей страховки снотворное?» Тот развел руками. «Я бы с удовольствием, Эссаладен, но у меня его попросту нет». «Как нет?» Видимо, удивление настолько отразилось в моих глазах, что врач поспешно продолжил. «Боюсь, что подобные препараты не предусмотрены ситуациями и спецификой моей работы». «Специфика, чтобы его работы!» «Действительно, зачем ему здесь снотворное? Чтобы во время оперы кто-нибудь захрапел?» «Почему я об этом не подумала раньше?» «Ну почему, почему, почему? Неужели столько стараний, и все набло под хвост?» Сердце заколотилось, как сумасшедшее, а в следующий миг монитор обследования отозвался слабеньким писком. Кардиограмма из зеленой превратилась в розовую, и врач нахмурился. Показатель пульса стремительно подскочил, цифры тоже изменили цвет, врач нахмурился, густые с заметной проседью брови сошлись на переносице. «Часто беспокоитесь в последнее время, Эссаладе?» «По 5 раз на дню». «Беспокоюсь?» «Беспокоюсь. Беспокоюсь!» «Успокоительное. Пусть у него нет такого эффекта, как у снотворного, но если использовать сразу несколько пластин, будет примерно то же самое». «Случается», — отозвалась я. Сердце не подвело и продолжало колотиться быстро-быстро, отстаивая последний шанс. «Хм», — врач глянул на монитор. «Хочу проверить некоторые показатели. Не возражаете, если сделаем мгновенный анализ крови?» «Да, пожалуйста, только успокоительные. Выдайте». Кивнула. Мужчина тут же поднялся и вернулся уже с анализатором, заправленным реактивами. Дабы не смотреть на то, как в меня втыкают иголки, отвернулась. Стоило автоматическому ободку сомкнуться чуть повыше локтя, принялась сжимать и разжимать руку. Обеззараживающий пластырь с анестетиком легко коснулся кожи, и укола микроскопической иглы, вмонтированной в прибор, я вообще не почувствовала. Все равно не люблю эти штуки. На дворе уже 26-е столетие, а в людей все еще иголками тыкают. Спасибо, хоть не такими длинными тупыми, как раньше. Врач вернулся в кресло и подключил анализатор к компьютеру. Данные в мгновение ока выскочили на планшет. «Мне придется пить успокоительное?» — поинтересовалась, сгорая от нетерпения. «Не зря же я сюда пришла». «Пару минут, Эссаладе». Какое-то время мы молчали. Я рассматривала нехитрую обстановку медицинского блока. Врач дожидался завершения работы анализатора, после чего поднял глаза на меня. «Что там?» «С чем связаны ваши потрясения, Эссаладе?» Я даже почувствовал, как поднялись мои брови. «Я имею в виду, есть ли возможность их исключить?» «Вам что, жалко для меня успокоительного, что ли?» «Вряд ли. Я меняю работу, а это, сами понимаете, очень серьезно. Да откуси мне голову, дракон, если я вру. Один гроу чего стоит? Что ж, врач свел данные воедино. Я передам результаты обследования маэстро Халлорану, а вам советую ограждать себя от волнений. Может быть, выпишите мне что-нибудь на ближайшее время? Не думаю. Только не говорите, что успокоительного у вас тоже нет. Ни за что не поверю, что в опере ни у кого не сдавали нервы. Особенно у певцов, например, после встречи с начальством. Да, не к ужину будь помянута, Эвель. Надо по возвращении забрать из Ланстер-Холла вещи и окончательно с ней распрощаться. Эх, как же я без Дрейка. Учитывая наш ритм жизни, теперь почти не будем видеться. Да и по тамошней публике буду отчаянно скучать, по счастливым лицам и улыбкам, по притоптывающим под столами каблучкам. На миг так отчаянно захлестнула ностальгия, что даже стало немного грустно. Все-таки, если убрать Эвель, Ланстер-Холл занимает особое место в моем сердце. Надо бы поговорить с Хейдом, хочу рассказать об этом на своей страничке в соцсети и поблагодарить всех, кто приходил меня слушать. Хотя, сдается мне, вернусь домой, тем у нас с агентом и так будет много. Но, по-моему, сейчас я думаю не о том. «Почему?» — спросила у мужчины, который как раз сводил данные и готовил файл для конвертации. «У вас завышены гормональные показатели, СЛАД. Ничего страшного, все в норме. Для женщины, но... Что это значит в норме для женщины? Я бы не рекомендовал вам принимать какие-либо препараты. Он отложил планшет в сторону. Потому что, предположительно, вы в положении. Я что? Этого не может быть, вырвалось у меня. Не может, потому что я... Леплю ежемесячные пластинки с того самого дня, как наши отношения с Вальнаром получили закономерное развитие. Он настоял на этом, чтобы не заморачиваться с мужской контрацепцией, да и я не особо возражала. Так действительно проще, не случится никакой внезапности из-за непрочного материала и тому подобного. Я говорю только то, что вижу по результатам анализов. Мужчина развел руками. Любой врач на моем месте скажет то же самое. Разумеется, вам нужно пройти полноценное обследование в специализированном медицинском центре. Нет, я резко выпрямилась, позабыв про датчики, и парочка отскочила от меня, как старинные игрушки на пружинке. Нет, я принимаю противозачаточные. Глаза у врача стали размером с блюдца. Он живо бросился ко мне, чтобы отсоединить остальные. Ни один препарат не дает стопроцентной гарантии. Но вы сказали предположительно. Разумеется, потому что я не могу ничего утверждать без сканирования. По ощущениям, мои глаза были в точности, как у врача, когда я чуть не оторвала проводки. Я силилась принять сказанное, но не могла. Драконёнок? То есть ребенок? Невозможно. Не знаю, как чувствует себя зазевавшийся пустынник во время песчаной бури, но иначе я свое состояние описать не могла. Меня то подбрасывало вверх за облака, где порывы ветра становились еще сильнее и обжигало холодом, то низвергало вниз на раскаленный солнцем песок. Драконенок от Рейнара? Мамочки! Так, Леона, тихо. Нужно успокоиться. Только истерики тебе не хватало для полного счастья. Я потерла грудь, словно это могло помочь мне дышать спокойнее, взглянула на врача, который с недовольным видом складывал датчики в футляр. «Простите», — сказала я, — «эта новость несколько меня обескуражила». «Обескуражила? Серьезно? Это совсем не то слово, которое первым приходит на ум». «Понимаю», — сдержанно отозвался он. «Если снова почувствуете себя плохо, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. Не перенапрягайтесь и избегайте лишних волнений». Я кивала в ответ на все рекомендации, как электронная игрушка, у которой заклинила микросхему. Избежишь тут как же. А главное, никуда не сбежишь. В медицинском блоке даже окно — имитация. Можно только потыкаться в стену головой. Или побиться от души так. Не могу я быть в положении, потому что... Просто не могу. Особенно сейчас. Приводите себя в порядок и можете выходить, а я пока сделаю записи. Пока врач сводил результаты на планшете, я сползла с кресла. Что-что, а успокоительное мне сейчас точно не помешало бы. На автопилоте натянула перчатки с какого-то раза каждую, потому что руки дрожали. Застегнула браслет и подхватила сумочку, после чего вышла в приемную. Теперь меня уже тошнило вполне натурально, и голова кружилась тоже. Наверное, я самую малость побледнела, потому что дракон с дивана не встал, а взлетел. Стремительно шагнул ко мне, чтобы подхватить под руку. «Леона, как ты себя чувствуешь?» «Я беременна». Тщетно пыталась удержать брови там, где им положено быть, но они неудержимо ползли вверх. «Предположительно». Зрачок Иртхана взметнулся в вертикаль и раскрылся на полную, а я ткнула пальцем себе за спину. Он так сказал. И поверь, я тоже от этого не в восторге. Черные провалы стянулись в две едва различимые точки. «Вот как?» — вкрадчиво произнес Калоран. «Почему же?» — позволь спросить. «Потому что я недавно подписала контракт. У меня впереди репетиции с утра до ночи и первый выход на сцену. Это...» Под стремительно темнеющим взглядом осеклась. «Помимо карьеры тебя больше ничего не волнует?» «Чего?» Как-то неожиданно всплыли в памяти бессонные ночи, когда я пыталась сочетать работу в Ланстер-Холле, обучение магии и тренировки перед прослушиванием. Вспомнилось, что он даже не позвонил и не поинтересовался, как прошло прослушивание. С другой стороны, зачем ему? И так все доложит. Как это случилось с Тони? «Но прости, что у меня есть мечта», — выдохнула язвительно, — до которой тебе нет никакого дела. «В отличие от тебя», — теперь в его голосе словно крошился лед, «мне есть дело до всего, что тебя касается». «О да, вне всяких сомнений. Меня прорвало, и я уже не могла остановиться. Поэтому о некоторых событиях нашей совместной жизни ты узнаешь значительно раньше, чем я». Легкий шорох открывшейся двери заставил Иртхана замереть. Сейчас он как никогда напоминал зверя, стремительного и хищного, подобравшегося. Того и гляди, из ноздрей пар пойдет, а за спиной раскроются крылья. Проследив его взгляд, обернулась и увидела врача. Тот выглядел неважно. Бледненький какой-то и уменьшается на глазах. Впрочем, если не ошибаюсь, он сейчас тоже оказался в положении. С трудом удержался от того, чтобы не хихикнуть. Нервно. «Мэстер Халоран, результаты у вас на почте», — осторожно произнес он. «Я благодарю, Эстер Нерхт». Сейчас голос Ринара больше напоминал треск окаменевшей лавы. «Буду благодарен вдвойне, если вы любезно позволите нам закончить разговор». «Разумеется». Эстер Нерхт склонил голову. «Мой кабинет к вашим услугам». «Премного обязан». Стоило двери в медблок закрыться, как Иртхан шагнул ко мне вплотную. «Это наш с тобой первенец, Леона. Наследник династии, будущий правящий. Надеюсь, тебе не стоит объяснять, что это значит». «Это всего лишь ребенок». «Он никогда не будет всего лишь. Выбирая между нашим сыном и твоей карьерой, я выберу его». «Что? Не хочет Джон сказать, что... Не может же он запретить мне петь! Не может, не может, не может! Я так долго к этому шла! Роль Люси, прослушивание, стычка с Гроу, разговор с Хейдом. Небо я не хочу выбирать! Я все равно буду петь!» «Только после его рождения». «А чего хочу я, ты спросишь?» Процедила, задыхаясь от бушующих внутри чувств. «Ты сейчас не в том состоянии». Иртхан повернулся к двери, давая понять, что разговор закончен. «Пойдем, нас ждет ужин». «Он это сейчас серьезно?» «Разумеется. И никогда не была. Считаешь, что можешь постоянно диктовать мне, что я должна? Виновата на колени. Пришло время в инкубатор высиживать драконят. Так, да?» Все это выдало на одном дыхании ему в лицо. Халоран обернулся, и пламя обрушилось на меня ураганной волной. На миг даже дышать стало нечем. «Если пожелаешь, будет именно так». Сердце подскочило к горлу. Будь под рукой что потяжелее, я бы запустила в него. Сейчас же оставалось только сжимать кулаки. «Нет, не будет! Не будет, Рейнар! Я не выйду за тебя! Я не стану твоей!» «Желаешь повторить судьбу своей матери?» «Не желаю повторять судьбу твоей!» Лицо его окаменело, мы замерли друг напротив друга. Казалось, в неразрываемой дыханием тишине было слышно даже биение наших сердец. «Наш сын родится Халлораном, Леона», — жестко произнес он. «Кем ты для него станешь, решать только тебе». От ясности этих слов перед глазами потемнело. Он положил мою ладонь на сгиб локтя, но я даже не сопротивлялась. Не сопротивлялась, и когда мы вышли в коридор. Бывает такое состояние, когда очень хочется хлопнуться в обморок, а потом очнуться и понять, что все, что было, глючный кошмар. Но у меня с обмороками всегда была проблема. Подростком я умудрилась напороться во дворе на торчавшую из земли железяку. Даже когда кровь била фонтаном, в обморок шлепнулась моя подружка. А я привела ее в себя, усадила на скамейку и пошла домой за аптечкой. Ресторан, располагавшийся в верхнем лепестке, заполнился смазанными образами заполненного публикой зала. Даже навскидку было видно, что не осталось ни одного свободного столика. Приглушенным светом и панорамными видами Зингсприда. Вышколенный метрдотель встречал нас улыбкой, официант провожал к столику. В отличие от пещеры драконьего шипа, здесь все было выполнено из стекла и хрусталя, даже металлические конструкции укутали в чистый, как слеза, материал. Лиловые вставки на стенах перемежались с черным и серебряным, из украшений только витые светильники на стенах. Разумеется, мы ужинали в отдельном кабинете, который тут же отсекли от зала, раздвижные двери и широкие спины охранников. К счастью, здесь тоже было панорамное окно во всю стену. Туда я и смотрела, на рассыпающуюся огнями летнюю ночь. Даже странно осознавать, насколько там жарко, из-за мощных кондиционеров в ресторане было слегка прохладно. К счастью, во время еды не надо разговаривать. А во время представления и подавно. Когда мы вернулись, ложа Вейлары и Карин пустовала. Такой она и осталась до конца оперы. Оставшиеся два действия, они были короче предыдущих, но гораздо насыщеннее по событиям. Я думала только о ребенке. Происходящие на сцене и образы мелькали перед глазами, но не складывались в целостную картину. Несмотря на то, что я знала Артамеллу наизусть, то и дело ловила себя на ускользающем смысле. Я не откажусь от своего сына. Ни за что. От Люси? Нет, никогда. Пусть даже будет очень сложно. И ничего, и не такое переживали. Я думала, когда мы спускались по лестнице под перекрестными вспышками камер, когда садилась в машину, когда летела над Зингспридом вдоль побережья, а волны накатывали на песок, стирая контраст между темным и светлым. Правда, все это воспринималось через пелену отстраненности, словно я глотнула жидкого льда, и что-то внутри основательно заморозилось. Во Флайсе Иртхан молчал, и я тоже. За последние несколько часов мы едва ли перекинулись парой слов, а от улыбок для прессы сводило скулы. Шеррамел Стар, без преувеличения роскошный, встречал нас россыпями огней и отполированным мрамором. Суета вокруг продолжалась до тех пор, пока мы не оказались в коридоре, таком же роскошном, как и все, что меня в последнее время окружало. Не кстати мелькнула мысль, что если Халлоран сейчас заикнется о наказании, я ему врежу. Но он почему-то промолчал, пожелал доброй ночи и удалился, оставив охрану перед моей дверью. А я вошла в номер. Первое, что бросилось в глаза, — вещи Тони, валяющиеся в беспорядке, а потом в проеме раздвижных дверей сама сестрица, сидящая на перилах балкона, на огромной высоте, на фоне ночного Зингсприда. В летней маечке с принтом драконьего цветка и шортах, подтянув колени и обхватив их руками, она нахлобучила наушники и напевала что-то себе под нос. При этом слегка раскачиваясь из стороны в сторону, отчего у меня закружилась голова. Скинула туфли и, мягко ступая по ковролину, осторожно подошла к балкону. С закрытыми глазами и легкой улыбкой сестра выглядела такой счастливой и светлой, какой я не видела ее уже очень давно. Прислонившись к двери, смотрела на Тони. Было ли нам легко, когда отчим ушел? Нет, но мы справились, и сейчас у нас все хорошо. А будет еще лучше? Будет, я обещаю. Не сразу поняла, почему огни Зингсприда расплываются перед глазами, и картинка становится нечеткой. А когда поняла, было уже поздно. Тони повернулась и уставилась на меня. Даже если бы я хотела что-то изменить, уже не могла. Предательские слезы хлынули сплошным потоком. В последнее время я вообще напоминала себе неисправную поливочную систему. Вот и сейчас остановиться не получалось, я ревела так, будто снова была маленькой девочкой. Разве что на пол не сползла и ножками не сучила. Сестра вмиг слетела с перил, сдернула наушники и оказалась рядом. «Эй, ты чего?» Растерянность в ее голосе почему-то сработала катализатором и вызвала новый поток слез. Наверное, за последние месяцы я выдала пожизненную норму осадков, но даже представить не могла, что на такое способна. Особенно в присутствии Тони. «Лео, ну...» Она мялась рядом, а потом неожиданно шагнула ближе и притянула меня к себе. Зная, как сестра любит обнимашки, это был настоящий подвиг. Я уткнулась носом ей в плечо, продолжая сдавленно всклипывать. Меня понемногу отпускало, когда Тони неожиданно отстранилась и рванула к дверям. Широко раскрытыми глазами я смотрела на то, как яростно она вбивает ноги в обувь, так что один шлепанец едва не лишился пары ремешков. «Эй!» — растерянно произнесла я. «Ты куда?» «Он обидел тебя!» — прошипела сестра. «Урую! В драконий навоз укатаю!» И дернула дверь на себя. «Тони! Что?» К счастью, Тони обернулась, и это позволило мне выиграть время. Никогда в жизни я так быстро не бегала. Лазерным лучом пролетела сквозь гостиную и холл, развернула сестру лицом к себе и толкнула дверь, закрывая. «Сейчас будешь говорить, что это не он, да?» Тони прищурилась. «Что я должна вести себя благоразумно? Только почему-то ты не побоялась заставить Мика проскакать голышом по стадиону». «Поэтому мы поссорились». «Что?» «Пожалуй, не самая своевременная тема для разговора, но раз уж так получилось...» «Это не татуировка, Тони», — я указала на Тейран. «Это блокирующая магию роспись. Наказание за то, что я сделала с Миком». У сестры в прямом смысле отвисла челюсть. «И ты молчала? Все это время?» «Пойдем на балкон». Стоило открыть дверь, душная ночь потекла в комнату. Запечатав кондиционированный воздух, шагнула в нее, вдохнула полной грудью и приблизилась к стеклянным перилам. Из-за городских огней в угольном небе почти не было видно звезд, само побережье напоминало чудом спустившуюся с высоты ленту аэромагистрали. Чуть подалась вперед, оттолкнувшись ладонями от перил. Территория отеля раскинулась зелеными островками, с высоты напоминавшими пятнышки на планшете для рисования. Между ними велись светящиеся нити дорожек. Негромко щелкнула дверь. Тони подошла и остановилась рядом. «Это из-за меня?» «Нет, из-за меня». Повернулась и внимательно посмотрела на нее. «Я не жалею о том, что сделала с Миком. Но я использовала магию на человеке. Это запрещено». Подумала и взобралась на перила. Провернуть это в вечернем платье оказалось несколько сложнее, чем в шортах, но все-таки мне удалось. Рискуя запутаться в юбке, выпрямила ноги и прислонилась к стене. Сидеть на такой высоте над городом, особенно когда повсюду стекло, было страшно, и в то же время пьянящее ощущение свободы, от которого захватывает дух, рождалась где-то в груди и раскрывалась крыльями за спиной. Тони последовала моему примеру, подтянула колени к себе и принялась колупать лак на ногтях. «А я сегодня была на студии», — заявила она наконец. «Еле успела, отстояла длинную очередь. Хорошо, что они по пятницам работают на 2 часа дольше». «Понравилось?» «Безумно!» — глаза ее загорелись. «Леа, там создаются такие спецэффекты, это просто невероятно, целые города, реальные и фантастические, сражения и драконы, интерьеры. В жизни не сказала бы, что что-то ненастоящее, настолько детали проработаны. Мне до такого еще расти и расти, но...» «Но?» «Мы можем себе это позволить? Я имею в виду, ну, такое дорогое обучение». Я приподняла брови. «Почему нет?» «Потому что ты выкладываешься на работе, а я...» «А ты пока учишься. Надеюсь, продолжишь в том же духе, чтобы с экзаменами не возникло проблем». Тони улыбнулась. «Кстати, о школе. Я хотела бы вернуться в свою». Я не свалилась с перил только потому, что очень хотела жить. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Всю неделю об этом думала, и не хочу я бежать и прятаться, понимаешь? Ни от Броджек, ни от Лодингера с его компашкой. Тем более сейчас, когда ты выдала мне персонального телохранителя. Покачала головой. А остальные? А что остальные? Тони пожала плечами. Друзей у меня нет, это правда, но голожопый Мик — звезда школы номер один, так что моя скромная персона снова задвинута в тень. Сестра фыркнула, а я кусала губы, чтобы не расхохотаться. Несколько секунд мне это даже удавалось, потом смех все-таки прорвался, и теперь уже хохотали мы обе как ненормальные. Хохотали до колик в животе, отпуская напряжение последних дней. Уже не помню, когда я так смеялась в последний раз, но сейчас вспоминать и не хотелось. Ничего не хотелось, только вот так сидеть с Тони и болтать обо всем. Она рассказывала про спецэффекты ведущих кинокомпаний, я про Артамеллу. Не знаю, сколько времени прошло, когда глаза начали слипаться. Океан на горизонте по-прежнему сливался с небом, а огней меньше не становилось. «Пора спать», — сказала сестре, заметив, что она тоже начинает клевать носом. «Правда», — Тони зевнула и, спохватившись, прикрыла рукой рот. «Надо отваливаться, а то завтра проспим полдня, а у меня столько планов». «Еще бы». «На пляж с утра пойдем?» «Обязательно, не зря же мы купальниками обзавелись». Тони спрыгнула с перил. Собиралась уже выйти, но потом все-таки обернулась. «Леа, спасибо за то, что ты меня терпишь». «Совсем дурная?» «Совсем. В школе всем скажу, что Лиц — мой парень». Под рукой не оказалось решительным образом ничего, кроме перчаток. Ими и запустила в сестру, сначала одной, а затем другой, вдогонку полетел браслет. Разумеется, та увернулась, а потом злобно, по ее мнению хохоча, шлепнула себя по пятой точке и в припрыжку скрылась за дверью. Раздался легкий щелчок, и я осталась наедине с Зингспридом. Неожиданно для себя положила руки на живот. «Прости», — пробормотала еле слышно. «Я сегодня наговорила столько чепухи. Никакой ты не просто ребенок, а самый лучший в мире. Понятно?» Мне очень бы хотелось верить, что в своем номере Рейнар точно так же стоит на балконе и думает о нашем ребенке, о том, как ему не хватает меня, до дрожи, до сумасшедшего желания, до стиснутых зубов, когда хочется наплевать на гордость, послать все приличия к наблам, рывком открыть дверь, просто ввалиться в номер и терзать припухшие от поцелуев губы, сгорая в одном огне. Наверное, картина была слишком яркой, потому что вернулась в реальность только возле балконной двери. Прижалась к ней лбом, к идущей от стекла прохладе. Выдохнула. Рейнар сейчас сидит с ноутбуком и смотрит какие-нибудь отчеты или говорит по телефону с Норкхаром, а может быть, еще с кем-то. Сумасшедшее желание оказаться рядом, перебить всю обстановку об его голову, наорать, укусить до крови сменилось холодной решимостью. Он дал мне выбор, и я его сделала. Я стану матерью, которой мой сын будет гордиться. Той, к кому он не раз придет за советом, и в переполненный зал. Визитка Арингсхана в клатче завалилась под телефон. Вот вместе я их и вытащила. Разумеется, звонить в такое время — верх идиотизма. А завтра начинаются выходные, но ничто не мешает мне оставить сообщение и попросить о встрече. Пальцы почти не дрожали, когда я открывала мессенджер, и совсем не дрожали, когда нажимала «Отправить».